участь человека, — сказал Шамбрен. — Вы считали, что не имеете права рассказать мне об этом. Я не обижаюсь. Но приходится иметь и таких помощников, которые говорят мне все, не рассуждая. Он повернулся к Джону. — Есть только один способ бороться против денег, если вы сами их не имеете. Это требует особого рода ловкости и цинизма. Если бы ваш отец в свое время знал этот секрет, он был бы сейчас командующим войсками НАТО. Хотите, открою секрет? Джон кивнул. Неважно, богат человек и влиятелен или беден, у него всегда есть определенные слабости. Так вот, Джон, следите за ним до тех пор, пока не нащупаете его ахиллесову пяту. И используйте его слабость против него самого? Отнюдь нет, дорогой мой. В этом и заключается мой секрет. Никогда не пользуйтесь открыто его слабостью. Знаете о ней про себя. Храните свое знание как драгоценную тайну. Только дайте ему понять, что вы ее знаете. Вот тут-то, Джон, ваш отец и совершил ошибку. Он открыл свой секрет, заявил всему миру, что Обри Мун трус. Если бы он держал свой секрет при себе, но шепнул бы при случае Муну про ту историю во время пожара, Мун много бы дал, чтобы эта история осталась тайной, тогда, пожалуй, ваш отец мог бы командовать войсками НАТО. Мун сделал бы это вместо того, чтобы использовать свои деньги и могущество против вашего отца. Ошибка Мак-Айвера заключалась в том, что он раскрыл свои карты до совершения сделки. «Вы не зря говорили о цинизме», — пробормотала Эллисон. «Конечно, деточка. Это борьба за выживание. Я не думаю, что в этом здании есть хоть один человек, о котором бы я не знал того, что он очень хотел бы скрыть. Узнавать такие вещи — моя задача. Я знаю, кто из мужчин обманывает своих жен и кто из жен обманывает своих мужей. В повседневной жизни это может дать мне не больше, чем вежливое приветствие тех, кто в других обстоятельствах просто бы меня игнорировал. Но в более серьезных случаях это окупается с лихвой». Шамбрен усмехнулся. Он вытер пальцы бумажной салфеткой и направился к выходу. «Вопросы есть, дети мои?» «Что вы имеете против Муна?» — спросил Джон. «Мун — случай уникальный. Вот уже четверть века, как его грехи стали общенародной собственностью. Он сумел обратить их в свою пользу. Он знает технику тайного шантажа не хуже, чем я. Если он знает что-нибудь за вами, Джон, советую вам уйти в тень». Шамбрен помедлил, колеблясь. «Поскольку я тоже знаю кое-что о вас, Джон, было бы неплохо узнать и все остальное. Но, как я полагаю, лейтенант взял с вас слово молчать». Шамбрен ласково улыбнулся Джону, вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. «Удивительный человек», — задумчиво произнесла Эллисон. Глава вторая. 5 минут спустя в кабинете Эллисон появился лейтенант Харди. Его направил туда Джерри Додд, которому позвонил по телефону Джон. Харди был свидетелем того, что происходило в гриле, так что Джону не пришлось ему ничего рассказывать. «Что вы там видели, кроме этого, так сказать, представления?» — нетерпеливо спросил он. «Я что-то не понимаю», — ответил Джон. «А что я там должен был видеть? Черт возьми, Уиллс! Предполагалось, что вы ищете заказчика, который заплатил вам $10 000 за убийство человека. Если наше предположение верно, то 10 против 1 он там был и наблюдал за спектаклем, устроенным Муном. Так что же вы видели?» «Боюсь, что, как и все в гриле, только Муна и его компанию», — медленно покачал головой Джон. «К тому же мне сразу стало ясно, что он меня узнал и что-то сказал обо мне Сторму».